Михаил Арбеликт Ивлеев. Штрейкбрехеры. Металлургический комбинат Диксона. Конечная. Двери монорельса распахнулись, и на платформу вывалилась толпа мужчин в касках и синих спецовках. Заспанные и уже с утра уставшие рабочие вяло побрели по дороге, неся в руках свертки и котелки со скудной едой на обед. Дорога на завод пролегала вдоль сетчатого забора, за которым высилось здание окружного бюро трудоустройства. Утреннее солнце едва успело подняться над горизонтом, а стайки безработных, бродяг и хобо, странствующих рабочих, уже толпились у дверей бюро в ожидании вакансий. Мужчины в пыльных рубашках и закопченных пиджаках сидели в тени, прислонившись спиной к стене, и читали вчерашние газеты. Точнее, не газеты, а скомканные одинокие листы, содержащие редкие объявления о вакансиях. Раздел с новостями, спортивная страничка и журналистские зарисовки разрывались на небольшие полоски и передавались из рук в руки. Бродяги набивали их дрянным дешевым табаком, смачивали почти сухим от июльской жары языком, закручивали и курили. Теплый летний ветер подхватывал табачный дым и уносил его ввысь, где он смешивался с серыми клубящимися облаками десятков смердящих заводских труб города Диксон, штат Пенсильвания. Уилл Хартли медленно брел вдоль забора и смотрел на этих несчастных. Бродяги и оборванцы прильнули к сетке и провожали работников потухшими взглядами, молчаливо пожевывая едва тлевшие самокрутки. Хартли опустил глаза и побрел немного быстрее. В этом месте его всегда настигало странное противоречивое чувство вины. С одной стороны, Уилл имел работу, когда ее лишились многие. Словно вор, затаивший за пазухой чужое, или негодяй, совершивший постыдный поступок, он избегал взглядов безработных, сторонился их и постоянно ждал гневных упреков. Но упреков не было. Стоящие по ту сторону забора лишь безучастно смотрели на счастливчиков, которые проведут следующие 10 часов на смене, вдыхая в себя горячий искрящийся воздух выплавляемого из горных пород металла, огненными ручьями разливаемого по формам. Счастливчиков, которые, придя домой, принесут с собой немного денег, а не только многозначительное молчание. Вот уже несколько месяцев людская масса страждущих возле бюро трудоустройства не становилась меньше. Лица одних и тех же бродяг и нищих стали врезаться в память. Лишь хобо постоянно менялись. Они все шли и шли с востока на запад, не задерживаясь в городе больше, чем на пару дней. Впрочем, у них у всех были одинаковые серые пепельные лица. Одинаковая мешковатая одежда, совсем не по погоде. И все тот же одинаковый, скользящий словно по пустоте взгляд. С другой стороны, Уилл с радостью поменялся бы местами с каждым из этих бродяг, лишь бы немного перевести дух, просто остановиться, замереть бесцельно, хоть на пару мгновений, посмотреть на небо, а затем пойти, куда глаза глядят. Уилл разменял четвертый десяток, но в отличие от многих в штате, не попал под сокращения, вызванные обновлением норм выработки. Выдержать темп, задаваемый новыми механическими работниками из СССР, оказалось под силу немногим. Роботы могли работать почти что круглосуточно. Им не требовался социальный пакет, они не вступали в профсоюзы, не требовали положенный 15-минутный перерыв на обед. Они не болели. Им даже не надо было отлучаться в туалет. Они были идеальными работниками. За одним небольшим, но серьезным минусом. Они все еще стоили дороже людей. К толпе рабочих присоединился небольшой строй лысых роботов, одетых в новенькие, с иголочки серые комбинезоны. Машины шагали на свои рабочие места из цеха техобслуживания. Чуть поодаль неуклюже ковылял советский грузовой робот, прозванный среди рабочих «Толстушка Берти». Когда-то Уилл был оператором погрузочной машины. Но теперь Берти могла справляться сама, и Уилл стал обычным сталеваром. К рабочим мозолям добавились рабочие ожоги. Копоть и сера забили легкие, а кашель стал верным спутником навек. Хартли обратил внимание на бродягу, сидящего в траве возле дороги с картонкой «Нужна работа». Раньше его здесь не было. Впалые щеки и морщинистое лицо выдавали в нем солидный возраст, при этом густые брови скрывали живые яркие голубые глаза. Наверное, из-за этого необычайно пронзительного взгляда, не похожего на все остальные, Уилл подошел к старику и предложил ему яблоко, которое взял с собой на обед. Старик поднял голову на мужчину и, смотря прямо в глаза, спокойно произнес: «Я не просил еды. Я просил работу». Уилл опешил и смутился, словно его уличили в чем-то неприличном. Постояв мгновение, Хартли неуверенно развернулся и побрел дальше. Колонна рабочих и роботов уже давно скрылась из виду, когда бюро трудоустройства наконец-то распахнуло свои двери ровно на 5 минут. Из здания вышел робот RAV-9 с покраской под строгий костюм и с нарисованными на бесстрастном лице усами и объявил, что на сегодня новых вакансий в городе нет. Люди немного пороптали, а затем молча потянулись кто куда. В основном в лагерь бродяг у железнодорожной насыпи. Другие нехотя засобирались в город, ожидая раздобыть где-нибудь немного еды для своих семей, как вдруг к бюро трудоустройства, громко сигналя клаксоном, подкатила машина шерифа. Толпа безработных замерла в ожидании. Несколько нервных бродяг бросились на утек. Машина остановилась, заработал громкоговоритель. «Эй, вы там!» — громко просипел динамик. «Кто хочет поработать? Нужно выйти на смену в шахтах Криверде. Возьмем всех, кто захочет. Половина авансом вперед!» По толпе пронесся взволнованный гомон. Предложение означало лишь одно. Горняки присоединились к всеобщей забастовке, а властям вновь потребовались штрейкбрехеры. В столовой металлургического комбината Диксона было душно и воняло потом. Около 1500 рабочих сидели за столиками по 6 человек и ели принесенный из дома обед. Лучи висящего в зените солнца прогревали и без того жаркое помещение, проникая сквозь высокие заводские окна. Уилл Хартли расположился в дальнем углу и торопливо уминал сэндвич с огурцом, пока его друг Том Хэггинс, сидящий напротив, пускался в очередные разглагольствования. «Нам нужно что-то делать с профсоюзным боссом, Уилл!» — по-заговорщицки шептал Том, наклоняя голову пониже. «Этот макаронник, Дерек Стампино, ни во что нас не ставит!» «Парни из мафии не дадут нам его сдвинуть. А тем, кто посмеет хоть заикнуться...» Уилл с мрачным видом сделал жест рукой, перерезающий горло. «Но я так больше не могу!» Излишне громко ответил Том, заставив нескольких людей за соседними столиками вздрогнуть и обернуться. Немного успокоившись, мужчина снова продолжил полушепотом. «Все мы уже давно на пределе. Смены по 10 часов, удвоенные нормы, штрафы за любую мелочь. А платят так, словно... мы тут полы моем. Даже пожрать нормально времени не дают». «Хочешь поменяться с теми парнями на улице?» Угрюмо пробурчал сидящий рядом старый Фрэнк. Сторожил завода, успевший в своей молодости поучаствовать в его строительстве. «Они с радостью займут твое место и за половину твоего оклада». «Э, нет. Тут менее нужно. Просто так, абы кого не пришлешь. Даже не успеешь приступить к обучению новой смены. Уж домно остынет. Потому я и говорю, что нам нужно начать протест всем вместе, разом. Только тогда будет смысл. Все получится. Союз железнодорожников готовит общенациональный бойкот. Соседние фабрики из солидарности с шахтами в Криверде тоже начинают протесты. Не поверите, Но поговаривают, что кое-где даже звучат коммунистические лозунги и мелькают красные флаги. Брехня! Просипел старый Фрэнки, шумно заглатывая чай. Тебе врут с три короба, а ты и рад слушать. Или ты у нас, Том, красным агитатором заделаться хочешь? Да пошел ты! И вообще, я не с тобой разговариваю, старик. Том демонстративно повернулся к Уиллу. Дальше будет хуже, брат. Сейчас роботов еще не так много. А рынок труда уже трещит по швам, почище, чем во времена Великой депрессии. Что будет, когда их станет больше? Не будет их больше, твердо ответил Уилл. Штат заслушал комиссию по труду и принял закон о квотах на роботов. Наивный дурак! Это ты дурак. Если у нас не будет работы, у нас не будет денег. Нет денег, нет платежей по кредитам. Розничные банки разорятся, а за ними банки больше. Потом еще больше, еще больше. Уилл начал хлопать ладонью по столу, изображая падение костяшек домино. И так до самого гребаного Уолл-стрит. С падением доходов упадет покупательская способность и спрос. Замрут инвестиции, начнет сокращаться производство. Какой смысл в производстве, если у тех, кто потребляет, нет денег? Отмочил. Усмехнулся себе в усы старый Фрэнки. Не как Форб стал выписывать. Это все очень хорошо и правильно, Уилл. Продолжил развивать мысль Том. В идеальном рациональном мире. А теперь добавь в него щепотку жадных до прибыли промышленников, ручные карманные профсоюзы, прикормленных копов и продажные власти. И ты поймешь, что ты не в мире розовых драконов и сказочных принцесс. Мой брат живет в Бостоне и работает на верфях. Так вот, почти каждую ночь дальний пирс закрывают. И туда тайно причаливают советские сухогрузы, груженные роботами. Все это дело обделывает мафия, которая на контракте у Ассоциации промышленников Северо-Востока. Крышует их береговая охрана, таможня и бостонский полицейский департамент. А сливки снимают знаете кто. На последней фразе Том многозначительно поднял палец вверх. Все стригут купоны, никто не в накладе. Вот те и квоты. А я готов поспорить, все это какой-то хитрый план русских. Создать внутри Америки пролетарский класс. Злобно выпалил старик. Бедный и недовольный, чтобы голосовали за старину Ленина. Да брось, Фрэнки. Русские ребята просто делают кэш. Что бы там ни говорили их Маркс, Ленин и прочие, товарно-денежные отношения есть товарно-денежные отношения. Деньги любят даже красные. Им, конечно, повезло больше, чем нам. Если так, конечно, можно сказать. Их сильно потеребила коричневая чума, так что им проблемы с роботами, как у нас, особо не грозят. Наоборот, они там прямо как чудо. Мужчины замолчали и в тишине доедали свой обед. До конца перерыва оставалось 5 минут, когда возле столика словно из ниоткуда возник начальник цеха. Мрачный, как туча. «Прости, старина Фрэнки, но твоя смена окончена». Уилл и Том обменялись тревожными взглядами. Рабочие с соседних столиков разом замолчали и стали настороженно прислушиваться. Грохот ложек об тарелки моментально смолк. Старина Фрэнк продолжал есть, как ни в чем не бывало. «Отличная шутка. Запишу ее себе в тетрадь и посмеюсь с нее еще раз после сигнала конца смены». «Вообще-то я серьезно, Фрэнк. Начальство узнало про твой сегодняшний брак. Я больше не могу тебя покрывать. Ты уволен. Расчета за половину сегодняшней смены не будет. В счет брака и простое рабочего места». Начальник цеха неловко переминался с ноги на ногу, а затем развернулся и пошел прочь. Старик запустил пальцы в свои редкие седые волосы. По щекам его градом потекли слезы. «Так нельзя!» Том вскочил на ноги, обращаясь к присутствующим. «Нельзя дать им его уволить! Да многие тут еще не родились, когда Фрэнк уже впахивал на заводе! Ну же, парни, мы же не бросаем своих! Не бросаем ведь!» Присутствующие молча встретили тираду, потупив взгляды. Каждый, на кого Том поочередно бросал свой взор, тут же отворачивался и начинал есть, неотрывно смотря в свою тарелку. Все разговоры затихли. Даже шепота не было слышно. Лишь грохот ложек нарушал почти идеальную тишину. «Странно», — громко произнес Том, плюхнувшись назад на скамью. «А ведь с некоторыми из вас я ходил в атаку на японцев. Не боялись пуль на Гуадаканале, а тут испугались какую-то вшивую администрацию. Тьфу! Жрите дальше, не подавитесь». Алый закат озарил небо Пенсильвании. Солнце клонилось к горизонту. На окрестных заводах один за другим стал звучать сигнал конца смены. Работники проходили через пункты пропуска, отмечая время выхода кивком головы у ромашки, пока параллельно им другие трудящиеся только заходили на смену. Роботы тоже сменялись. Одни машины шли на подзарядку и ТО, другие тут же занимали их место. Команда инженеров в желтых комбезах деловито шагала по заводу, вскрывая для диагностики нутро толстушек и других силовых машин. Лишь только дрофы безостановочно сновали туда-сюда по небу с какими-то ящиками в цепких манипуляторах и, казалось, совсем не требовали никакого человеческого участия. Сигнал конца смены в этот раз не прозвучал на металлургическом заводе. Работники недоуменно смотрели на часы, а затем друг на друга, а после неуверенно потянулись к выходу. Когда Уилл Хартли переоделся, собрал свои вещи и приблизился к проходной, первым в очереди на выход уже стоял его друг Том Хэггинс, спешивший домой к своей жене и трем детишкам. Неожиданно на Тома сработала ромашка, озарив его лучом желтого цвета. По комнате разнесся мерзкий визг сирены. Очередь машинально попятилась назад. «Я ничего не крал», — заявил Том, вывернув карманы и распахнув свой ящик для инструментов. «Инструменты тут только мои». Из комнатки охраны высунулся мерзкий тип, одетый не по погоде в длинный серый плащ. Мордоворот, на лице которого читалось совсем не трудовое прошлое, работал на Дерека, главу профсоюза завода. «Ты получаешь первое взыскание, как там тебя...» Мордоворот подвинул к себе грушу и сверился с мерцающим в воздухе экраном. «Хэггинс! За невыполнение нормы и досрочное покидание места работы. Еще одно, и отправишься к тем лентяям за забором. Кто пройдет дальше мимо ромашки, получит то же самое». «Я выполнил норму», — с вызовом ответил Том. «И посмотри на часы, дуболом. В цифрах, понимаешь? Видишь, вот этот вот крючок. Это 9. У тебя на руках осталось столько же пальцев, болван!» «Полегче на поворотах, приятель!» Из комнатки охраны донесся мерзкий низкий голос, а следом выплыл его обладатель. Напыщенный усач с зализанными волосами и натянутыми до предела подтяжками, едва выдерживающими жирное брюхо. Дерек Стампино. «Иначе я могу обидеться. Не нужно оскорблять моих людей. Да и еще в моем присутствии». «Какого черта, Дерек? Что все это значит?» — с вызовом спросил Том. По толпе рабочих, скопившихся у проходной, пробежал недовольный шумок. «Вы все не выполняете норму и не уйдете отсюда, пока она не будет выполнена. Кстати, раз следующая смена будет ждать вас, вы также выплатите компенсацию за их простой». Толпа рабочих забурлила. Гомон нарастал. Крики и ругательства становились все громче и уверенней. Из глубины толпы вылетела пара пустых стеклянных банок, с грохотом разлетевшихся на куски почти у самых ног главы профсоюза. «Да вы тут совсем страх потеряли? Если вы немедленно не вернетесь на завод, вас всех уволят! Я лично похлопочу об этом». «А знаешь что, Дерек?» — нарочито громко произнес Том. «Пошел нахер, жирный итальянский ублюдок!» Не успев закончить фразу, Том с размаху врезал Дереку в ухо. Профсоюзный босс осел на пол, прикрывая рукой окровавленную голову. Последовал новый удар, на этот раз ногой и в челюсть. Итальянец потерял несколько зубов, харкнул кровью и вырубился. Толпа рабочих мгновенно стихла и застыла в оцепенении. Мордоворот Дерека резко сунул руку в карман пальто, но Уилл упредил его движение и, бросившись всем телом, сбил бандита с ног. Прозвучало несколько выстрелов, разорвавших карман пальто. Мужчины сцепились в схватке и начали кататься по полу. Силы были неравны. Хоть мордоворот и оказался лежащим на спине внизу, он успел нащупать шею Уилла влажными то ли от пота, то ли от крови руками. Пальцы сомкнулись стальной хваткой. Глаза Уилла налились красным, а сознание начало медленно проваливаться в пустоту, пока откуда-то издали не прорвался властный голос. «В сторону! Переверни его!» Уилл из последних сил завалился на бок. Противник в пылу драки тут же занял позицию сверху, не слыша ничего вокруг, за что немедленно поплатился. Тяжелая кувалда с глухим ударом обрушилась на спину мордоворота. Раздался неприятный хруст. Пальцы на шее Уилла ослабли, и в легкие снова начал поступать вожделенный кислород. Сознание прояснилось. Борясь с неуемным кашлем, Уилл кое-как поднялся на колени. Мордоворот распластался на полу без движения, но его грудь вздымалась от натужного, неровного дыхания. Мужчина был жив. «Вставай, брат!» – прозвучал в ушах голос Тома. Он и еще один неизвестный рабочий с кувалдой в руках подняли Уилла на ноги. Том залез на турникет, обернулся к замершей в ожидании толпе рабочих и, выкинув вверх сжатый кулак, громогласно прокричал. «Забастовка!» «Да!» Хором ответили сотни голосов и выкинули вверх сжатые кулаки. Среди криков «Ура!» в потолок полетели каски и пустые коробки из-под обеда. «Дерек повержен! Создадим свой профсоюз! Разносите новость по цехам! Вызовите журналистов! Зовите всех, кого несправедливо увольняли в последнее время! Пусть присоединяются к нам! И старину Фрэнка не забудьте!» Восторженные вопли в толпе быстро сменились жаркими обсуждениями плана действий. Уилл бросился к груше в комнате охраны и начал вызывать соседние цеха. Каждый раз, когда Уилл объявлял об избитом Дереке Стампино и начале забастовки, динамик груши буквально разрывало от одобрительных воплей. Всего за полчаса трубы металлургического комбината в Диксоне практически перестали дымить. Работники остановили производство, оставив теплящимся лишь огонь в домнах, которые было крайне трудно зажигать вновь. Протестующие также заставили инженеров отключить роботов, а затем выгнали с завода тех из них, кто не поддержал протест. Тем временем Том стал неформальным лидером протеста, а мужчина с кувалдой, Джек, его телохранителем. Бухгалтер цеха, немолодой мужчина в очках, сидел на ящике с листком бумаги и выслушивал пожелания коллег, формируя список членов нового профсоюза и перечень требований к владельцам. Дело шло медленно, так как толпа постоянно прерывалась на смех от своих остроумных и не очень шуточек в адрес собственников. Оторвавшись на мгновение от дел, Том обратился к громиле с кувалдой. «Джек, выброси, пожалуйста, этих мудаков на улицу! А новую смену позови к нам!» Громила потянул едва приходящего в себя Дерека за подтяжки и выволок его за проходную, небрежно бросив жердяя в кусты. Ромашка над выходом озарилась желтым светом. Джек залез на турникет и ударом кувалды старательно разнес следящее устройство. Стоящие на улице работники, только-только пришедшие на смену, непонимающе наблюдали за всем этим действом, пока мужчина, выволочив следом парализованного охранника Дерека, не прокричал. «Забастовка, парни! Кто не с нами, тот против нас!» Словно в подтверждение его слов, на заводе истошно завыли сирены. Забастовка длилась уже неделю. Территорию завода оцепили сначала копы, а затем подтянулись люди из агентства Пинкертона. Внутри оказались заблокированными около 3000 работников. По соглашению с шерифом, заключенному благодаря вмешательству местных журналистов, раз в день на территорию завода допускались жены протестующих, приносящие с собой еду. Несмотря на уговор о свободном доступе, полиция и Пинкертоны досматривали женщин на наличие оружия, взрывчатки и невесть чего еще. Самых красивых раздевали до белья, глумливо подшучивая и делая фотографии на память. Все до единого требования, выдвинутые рабочими, были отвергнуты. Бумажный профсоюз и совет директоров через продажные СМИ проталкивали свою версию событий. Власти штата публично обвинили завод в подрыве национальной экономики. Запас средств семей протестующих стремительно падал. Благо, что прихожане местных церквей и неравнодушные работники из настоящих профсоюзов как могли помогали деньгами и едой. Часть соседних небольших фабрик присоединилась к забастовке из чувства солидарности, но тамошняя администрация массово привлекла штрейкбрехеров. Впервые за долгое время у дверей окружного бюро трудоустройства никого не было. Первоначальный моральный подъем практически иссяк. Цеха охватило уныние. Сотни работяг, не знающих чем заняться, бесцельно сновали туда-сюда по территории завода. Немногие дежурили у выходов, некоторые следили за домной. Каждый, кто мечтал о свободном времени, получил его с лихвой. Напряжение, погашаемое раньше тяжелым монотонным трудом, теперь не находило себе выхода и выливалось в редкие стычки между рабочими по всякой ерунде. К счастью, пока все заканчивалось банальным мордобоем и примирительной попойкой. Но на руках протестующих было достаточно оружия, которое успели пронести с собой в первый день уволенные сотрудники и изредка продолжали проносить жены, пряча в еде или под бельем. На седьмой день среди работников поползли слухи, что пятый цех готов сдаться. Том, все еще уверенный в успехе или лишь сохраняющий такой вид для поддержания духа, решил отправиться к колеблющимся лично. «Я бы не делал этого, Том. Пускай сходят Уилл с Джеком», — произнес старина Фрэнк, выглядывая в окно на улицу. «Это еще почему?» «На крышах соседних складов уже второй день кто-то ошивается. Неплохо, если это журналюги ищут хороший кадр для своих газетенок. Но сдается мне, что это снайперы Пинкертонов. Они знают, что ты главный, и не упустят случая убрать тебя». «Я тоже кое-что слышал. Из города доносятся сплетни, что мафия назначила награду за твою голову. Сейчас они затихли только потому, что к заводу привлечено все внимание. Вокруг снует слишком много репортеров и активистов. А твоя физиономия круглые сутки висит на всех новостных киосках ОСДМС в прайм-тайм. Но стоит всему этому закончиться, стоит только утихнуть этому шуму, и за тобой придут. Они не простят тебе Дерека и всю эту заваруху. Тебе нужно бежать». «Больше одного раза все равно не умрешь», — хмуро улыбнулся Том. «Он верно говорит, Том. Пара человек из завода управления уже пропала, и их жены тоже. Может, они в бегах?» «Когда родители ударяются в бега, они не бросают своих детей просто так. И если эти парни были теми еще козлами, то вот их жены. Даже думать не хочу о том, что с ними могли сделать. Нельзя рисковать. Когда появится возможность, беги с завода. Смешайся с Хобо и дергай на запад по железной дороге. Передай через кого-нибудь весточку своей жене. Пускай собирается и уезжает первый. Двигайтесь разными дорогами. Если схватят тебя, ей не будет ничего грозить. А вот если вас возьмут обоих...» «Мы никуда не поедем, Фрэнк. Здесь наш дом и нигде более. А Глэдис, она пока поживет у брата. Он отставной морской офицер. А на прошлый день рождения она получила от меня в подарок леди Смит. Так что пускай только сунутся. Мы еще поборемся, верно я говорю, старик?» Том подмигнул Фрэнку и направился к выходу. Уилл и Громила Джек потянулись следом. Яркий солнечный свет ударил в глаза. С тех пор, как завод перестал дымить, в городе стало гораздо светлее, а жители стали меньше кашлять, в связи с чем некоторые непричастные надеялись, что забастовка продлится как можно дольше. До пятого цеха не было крытого перехода. Нужно было идти около четверти мили по открытой, простреливаемой со всех сторон площадке. Троица уже вышла на середину дороги, как обнаружила, что от входных ворот к ним движется несколько человек с белым флагом. Когда неизвестные приблизились, оказалось, что белое знамя несет шериф города, а рядом с ним идут его помощник, председатель совета директоров и Дерек Стампино, морда которого была наполовину скрыта повязкой из бинтов. «Это мираж? Или мы победили?» — устало улыбнулся Джек. «Не гони лошадей, друг. Состав делегации мне совсем не нравится. Парламентеры приблизились и молча встали на месте. Обе стороны с минуту оценивающе смотрели друг на друга. Какуха, Дерек, не помешает еще раз выслушать наши требования? Не помешает. Еще она не помешает мне услышать стоны твоей женушки, когда я буду ее трахать у тебя дома после твоих похорон. Как там ее зовут? Гладис? Мы с парнями оценили ее вчера, когда она приносила вам жратву. Тело бомба. Белье дешевка. Ах ты гребаный сукин сын. Жаль, Джек, ты не ударил и этого жирного козла кувалдой. О, хорошо, что напомнил. Благодаря вам мой телохранитель теперь навечно прикован к инвалидному креслу. И есть может только с ложечки. И у него ведь тоже есть семья. Ничего страшного, пускай его дети приходят работать на наш завод. Не ваш завод, мистер. Не знаю, как вас там. Произнес председатель совета директоров, поправляя туго завязанный галстук. Хэггинс, сэр. Встрял в разговор шериф. Окей, парни. Обменялись любезностями и хватит. Давайте побыстрее закончим все это и пойдем пить кофе. Я здесь для того, чтобы предъявить обвинение вам, мистер Джек Эдвардс, в покушении на убийство мистера Тони Лапонарда. И вам, Томас Хэггинс, в причинении телесных повреждений мистеру Дереку Стампино, а также в подстрекательстве и организации вооруженного мятежа, захвате и незаконном удержании частной собственности. По этим обвинениям вам обоим грозят серьезные сроки. Очень хорошо, что пока обошлось без крови. Если кровь все-таки прольется, или хотя бы один выстрел произойдет с вашей стороны, я лично похлопочу о газовой камере для вас, мистер Хэггинс. Вы пришли угрожать нам? Отчасти. Я предлагаю сделку. Вы немедленно сдаете завод, ваши люди покидают территорию. Со своей стороны гарантирую, что никто из них не будет арестован или ущемлен еще каким-либо образом. Вы же двое должны сдаться нам. Если вы это сделаете сейчас, прокурор учтет это как деятельное раскаяние. Отделайтесь символическими сроками, и уже к зиме оба будете на свободе. Как по мне, довольно щедрое предложение. Ну так что, по рукам? Рабочие. Том обернулся к председателю совета директоров. Что будет с работниками? Мы изучили ваши предложения и нашли их неподходящими для нашей компании. Борьба в отрасли колоссальная. Автоматизация у конкурентов увеличивается, сокращая себестоимость и увеличивая выпуск в натуральном выражении, а следовательно, увеличивая маржинальность. Такая ситуация приводит к тому, что конкуренты начинают сильно демпинговать, сохраняя при этом повышенную по сравнению с нами доходность. Со временем они отнимут всю нашу долю на рынке, и мы разоримся. Я не просил лекции по экономике. Я спросил, что будет с работниками? Сожалею, но большую часть из них придется сократить. Процентов 60 примерно. Производственные нормы и схема работы останутся неизменными. Это деловой подход, мистер Хэггинс. Условия диктуют рынок. Кроме того, речь идет в том числе и о такой тонкой материи, как лояльность компании. Нам придется скрупулезно отобрать тех, кто останется работать дальше, чтобы, подобно тому, что произошло сейчас, больше не повторилось. Ничего личного. Вы же понимаете, я не владелец, но у меня долг перед акционерами. Да плевал я на ваш долг. Вы не сможете просто взять и уволить 2000 человек. Кто будет работать? Штрейкбрехеры. Вы не найдете столько штрейкбрехеров. Да еще и с опытом работы на металлургическом предприятии. Вы хоть понимаете, сколько нужно времени, чтобы обучить человека работе? А кто говорил о людях? Делегация словно по команде обернулась. Том шагнул в сторону, чтобы выглянуть из-за их спин. По асфальтовой дороге, ведущей к заводу, строем маршировали колонны из сотен лысых усатых роботов модели ВОВ-А6, которых в Штатах прозвали «Боб», из-за визуально схожего написания названия на кириллице. Машины были одеты в одинаковые серые спецовки и несли в руках инструменты. По краям от колонны тяжело шагали исполины погрузчики толстушки Берти. В небе процессию сопровождали дроны моделей Шмель и Дрофа. Замыкали строй роботы-инженеры и неведомый механоид на четырех гибких конечностях, словно сошедший со страниц Уэллсовской войны миров. «Том! Том!» Уилл озадаченно пытался докричаться до потерявшего дар речи Хэггинса. «Что будем делать, Том?» Из дверей завода на улицу высыпали рабочие, завороженно смотря на бесчисленные толпы шагающих роботов. То ли от шока, то ли от некоего благоговейного трепета, люди молча и послушно расступались перед этой механической силой, неумолимо идущей вперед, чтобы занять их место. «Напрасно вы вступили в конфликт с мистером Стампино», — спокойным тоном произнес председатель совета директоров, удовлетворенно наблюдая, как роботы заходят в цех. «Он реально защищал вас и отговаривал правление от сокращений, аргументируя это повышением норм производительности. И нам действительно удалось заставить вас работать лучше. Но экстенсивная модель роста не безгранична. Нужно двигаться дальше. Эти игрушки стоили нам баснословных денег. Мы влезли в инвестиционную банковскую программу, но теперь я уверен, дальше нас ждет только расцвет». «Том! Том! Очнись же! Что нам делать?» «Своим бунтом вы лишь ускорили то, что и так рано или поздно произошло бы. Прогресс. Прогресс неумолим, мистер Хэггинс. В свое время лудиты тоже выступали против станков и машин. Так где же они сейчас?» «Лудиты», — просияв, прошептал Том. «Ну конечно». Том обернулся лицом к массе рабочих, недоуменно озирающийся по сторонам и не знающий, что делать. Сложив руки рупором, мужчина завопил, что было сил. «Эй, братья! Они хотят заменить большую часть из нас машинами! А тех, кто согласится лечь под них, ждут те же старые условия. Кому мы уподобимся, рабам или лудитам?» Некоторые рабочие явно не знали значения слова «лудит». Но смысл сказанного быстро пробежался по толпе и привел ее в возбуждение. Выкрики оскорблений и угроз смешались в единую какофонию и стали неразличимы. «Мистер Хэггинс, это вовсе не деловой подход», — настороженно пробормотал председатель и попятился к выходу. Шериф смачно харкнул на землю и поправил шляпу. «Эй, помощник!» Шериф бросил взгляд на долговязого копа с туповатым выражением лица. «Что это у него там в руке?» «В руке?» — неуверенно ответил долговязый. «Я ничего не вижу там, сэр». «Водка! А мне кажется, я вижу там оружие!» Уилл медленно попятился назад и потянул Тома за рукав. Но тот одернул руку и тихо шикнул. «Уходите!» Джек же демонстративно начал разминать кулаки, громко хрустя пальцами. Дерек и председатель бросились бежать к воротам. «Никак нет, сэр! Там ничего нет! Хотя...» Глупое лицо недалекого помощника наконец просияло неожиданной догадкой. «Да, сэр, теперь я разглядел. У него в руках оружие». «Уверен?» «Абсолютно». «Да какого черта ты стоишь и смотришь, козел?» — гаркнул шериф, брызнув фонтаном слюны. Помощник шерифа выхватил револьвер и начал не целясь палить от бедра. К тому моменту, как барабан закончился, а курок продолжал бить по пустым каморам, Том Хэггинс уже лежал на земле. Синяя рабочая рубашка стала алой. Джек бросился на шерифа, но тот оказался быстрее и успел несколько раз выстрелить. Громила схватился за живот и, издав короткий стон, упал замертво. Едва началась стрельба, Уилл бросился на землю и закрыл голову руками. Со стороны рабочих прогремело несколько выстрелов. Шериф перекатом бросился в сторону с дороги, пока его помощник, стоя на месте, пытался перезарядить револьвер. Пальба разгоралась с обеих сторон. Хлесткий звук винтовочных выстрелов раздавался со стороны складских крыш, откуда стреляли люди Пинкертона. В ответ по ним начали стрелять и рабочие, пока основная масса протестующих укрывалась в цеху. Шериф залег на землю и начал медленно переползать к укрытию за трансформаторной будкой. Помощник словил оружейный выстрел. Грудная клетка брызнула фонтанчиками крови. Мужчина отлетел назад и рухнул на спину, раскинув руки в стороны. Мертвый остекленевший взгляд широко раскрытых глаз был обращен к Уиллу, лежащему за телом Джека, как за укрытием. Шериф выпустил весь барабан револьвера наугад в сторону цеха и побежал к выходу. Очередная случайная пуля настигла его, и коп упал на землю, перекатившись с живота на спину. Судя по тому, что именно живот окрасился красным, шерифа случайно убил кто-то из своих, стрелявших со стороны заводских ворот. Пальба длилась не больше минуты и вскоре стихла. Уилл смог немного приподнять голову и осмотреться. Том и Джек лежали без движения в одной большой луже крови. Все протестующие забежали внутрь основного цеха. Около десятка тел осталось лежать на земле у входа в здание. С крыши склада упал один поверженный пинкертонец, остальные куда-то делись, вероятно, решили сменить позицию. Полиция у ворот завода отступила и заняла укрытие далеко позади. Нехороший, очень нехороший знак. Улучив момент, Уилл резко встал на ноги и, виляя, бросился бежать к цеху. Пыльные фонтанчики от выстрелов дважды возникали на его пути, опережая на доли секунды звук приближающихся пуль. Как говорил сержант на фронте: «Услышал пулю, значит не твоя». С этой мыслью Уилл скрылся за железными дверьми цеха и прислонился к стене, чтобы отдышаться. Переведя дух, мужчина поспешил за остальными вглубь здания. «Круши машины, парни!» — громогласно кричал неизвестный голос. «Бей роботов!» Разъяренная толпа рабочих с воплями и криками «Ура!» ворвалась в цех, сметая все на своем пути. Вооруженные арматурой, битами, молотками и кувалдами, рабочие принялись рыскать по заводу в поисках роботов. Машины даже не пытались сопротивляться своему уничтожению. Бобы и Вовчики безропотно смотрели, как обезумевшие люди хватали их за руки и за ноги, проламывали им головы или сбрасывали с высоты. Рафы оказались более крепкими. А потому линчеватели сначала выбивали им зрительные окуляры и рвали патрубок, после чего засовывали голову под работающий кузнечный молот и уже в конце еле живых роботов бросали сверху в плавильный ковш. Всего за несколько минут металлургический завод Диксона стал напоминать средневековые картины об аде и страшном суде. В диспетчерской на самом верху уже вовсю полыхал пожар, когда из окна под одобрительный гогот был выброшен вниз очередной боб. Нескольких уже мертвых бобов рабочие повесили на подмостках, кого за шею, кого за ноги. На одном из них красовалась картонка с надписью «Ищу работу». Трое рабочих внизу, возле домны, пинали, пасуя друг другу отрубленные головы рафов, пока их друзья рядом запихивали еще живого инженера под медленно опускающийся гидравлический пресс. Робот хватал рукой воздух, отчаянно пытаясь выбраться, пока железный поршень с треском лопающегося попкорна крошил его тело. Пресс сомкнулся, похоронив под собой туловище машины, мотающей свисающей головой из стороны в сторону. Рабочие бросили свою недобитую жертву и отправились на поиски новой. Из разных концов завода доносились оружейные и пистолетные выстрелы. Посреди творящейся вакханалии один из рафов удивительно долго оставался целым, мирно переходя по своим делам от одного рабочего узла к другому. Раздался очередной выстрел, и облако дроби прошило спину робота и отбросило его на пол. Какой-то старик в грязной синей спецовке с ружьем наперевес неспешно приблизился к поверженному роботу и победно поставил на него свою ногу, смачно харкнув вдобавок грязной слюной. Среди всей обезумевшей толпы людей выделялся старый Фрэнк, пытавшийся то тут, то там спасти заводское здание и оборудование от бесчинствующих бунтовщиков. «Остановитесь! Остановитесь! Хватит! Не ломайте завод!» — умоляюще вопил старожил, но на него никто не обращал никакого внимания. «Тушите пожар! Тушите!» Крики Фрэнка тонули среди воплей сотен рабочих, исполненных ненавистью и эйфорией одновременно. Пытаясь вразумить коллег, мужчина отчаянно бегал по цеху и хватал всех за руки. Вошедшие в раж рабочие просто отмахивались от него и не замечали в пылу бунта, пока кто-то с размаху не ударил Фрэнка в живот. Старик харкнул кровью и сложился пополам. На упавшего мужчину никто не обратил никакого внимания. В импровизированный костер в одном из чанов протестующие начали сбрасывать тела поверженных роботов, а также книги инструкций по эксплуатации машин, трудовые журналы выработки норм и прочий архив из бухгалтерии. Истребление машин продолжалось до тех пор, пока кто-то не взял управление потолочным краном и не вылил на грузовую пузатую толстушку жидкий металл из плавильного ковша. Яркая полыхающая масса огненным водопадом обрушилась сверху на робота Исполина, прожигая его насквозь и наполняя цех бесчисленными снопами искр. Яркие, как тысяча бенгальских огней, они разлетались во все стороны и поджигали все вокруг. В воздухе повис тяжелый запах серы и сжженного пластика. Раскалившийся до красна робот зашатался на месте, а затем с грохотом рухнул на пол. На месте поверженной толстушки полыхало огненное озеро, пламя которого охватило Домну и стало угрожающе быстро распространяться. Домна начала натужно шипеть. Узлы и трубы печи покраснели от пролитого металла, пожар поднимался все выше, поглощая завод целиком. Из труб со свистом начали то тут, то там вырываться облачка газа. «Коксовый газ, парни! Воздухонагреватель сейчас взорвется! Уходим, уходим!» Горячий воздух обжигал легкие рабочих. Стекла высоко под потолком начали лопаться и хрустальным дождем падать вниз. Из огненной стены, разделившей цех на две половины, вырвались горящие работники, пытаясь скинуть с себя на бегу пылающую одежду. Следом за ними из пламени выходили плавящиеся на ходу роботы. Дым обволок помещение, и многие бросились на колени, чтобы ползти по полу, где дыма было гораздо меньше, а видимость лучше. Хрипы и кашель доносились со всех сторон. Из глубин цеха неизвестные звали на помощь. Рассмотреть что-либо стало невозможно. Стоя у входных дверей, Уилл наблюдал, как обожженные, закопченные люди выбирались из серого облака и неистово кашляя бросались на землю. «Воды!» «Не время отдыхать! Бегите! Бегите!» — кричал Уилл, расталкивая и подгоняя сталеваров, сидящих на асфальте. Кто-то, чье лицо нельзя было узнать из-за копоти, вытащил за ноги из дыма бездыханное тело старика Фрэнка. Завыли заводские пожарные сирены. Из окошек наверху здания начали один за другим появляться летающие машины. Некоторые из них несли на себе одного-двух роботов. Счастливчики, которым все-таки удавалось найти выход из задымленного здания, бросались прочь от завода. Но сбежать успели не все. Взрыв Домны разнес стену цеха и обрушил заводскую трубу. В небо клубясь поднялся кривой гриб из кирпичной и угольной пыли. Окрестные дорожки забросало градом из кусочков раскаленного металла и фрагментов кирпичей. Пламя перекинулось на крыши и начало пожирать соседние цеха. Черный, полный крупных частичек белого пепла дым заволок небо. Уилл и другие, надышавшиеся гарью, присели на бордюр. Но отдельные, заведенные протестующие не собирались униматься. Горстка рабочих, у которых еще оставались силы и оружие, и которые не вкусили полностью всех прелестей пожара, бросились к выезду с завода. Пожарные машины, несущиеся к полыхающему комбинату, были остановлены ружейными выстрелами в воздух. Пожарных под всеобщее улюлюканье выволокли из кабин и бросили на асфальт. Некоторых из них немного, скорее для вида, побили. «Возьмем свое!» Пожарные цистерны, облепленные бесчинствующими металлургами, снесли ворота завода и протаранили полицейские машины. Копы и пинкертоны поначалу вяло пытались стрелять, а затем бросились в рассыпную. Под одобрительные возгласы рабочие принялись палить во все, что попадалось им на глаза. Впрочем, поездка оказалась недолгой. На первом же перекрестке обнаружились грузовики Национальной гвардии возле пикетов из колючей проволоки и мешков с песком. В кузове одной из машин застрекотал пулемет. Очередь прошила лобовое стекло первой пожарки, целиком покрыв его трещинами и окрасив алым. Машина со всей скорости врезалась в столб и загорелась. Рабочие попадали на землю и, не успев подняться на ноги, были скошены скоординированным винтовочным огнем гвардейцев. Пулемет не смолкал, и вторая пожарная машина, пробитая пулями вдоль и поперек, врезалась в витрину магазина, где и застряла. Минуту спустя на перекрестке перед заводом все стихло. Солдаты вышли из укрытий и неспешно приблизились к лежащим на асфальте изрешеченным трупам бунтовщиков. Несколько одиночных выстрелов эхом раздались в тишине. Уилл бесцельно брел по территории комбината, цепляя ногами кусочки кирпичей. Слева горели цеха номер 2 и 3, исторгая в небо черный дым и мириады искр. Темное облако тянулось далеко на запад, накрывая собой добрую половину города Диксон. Здание цеха номер 1 обрушилось, обнажив тянущиеся ввысь закопченные бетонные колонны, которые теперь ничего не удерживали. Над остовом здания кружились пожарные шмели с прицепленными снизу водосливными карманами и бессмысленно лили воду в пепелище. Справа на земле лежали тела Тома, Джека и помощника шерифа. Кровь на асфальте уже успела засохнуть и потемнеть. Уставшие, грязные от пота и копоти рабочие вяло сновали туда-сюда. Кто-то искал своих друзей, кто-то пытался сбежать. Кто-то перешел в состояние фуги и бегал просто так. Ревя двигателем через главные ворота завода проехал бронетранспортер Национальной гвардии в сопровождении групп пехоты. Курящие на бордюрах сталевары подняли руки вверх и медленно побрели в сторону военных. Небо затянулось лиловыми тучами, из которых вскоре пошел проливной дождь. Вода прибивала пыль и пепел к земле, волочила их по асфальту, кружила бурыми ручьями частички грязи и разбросанные клочки газет. Июльская жара в момент схлынула и уступила место парящей духоте. Полосы ливня местами перемежались островками накрапывающей измороси. Ни дождь, ни поднявшийся ветер, ни даже летающие дроны никак не могли затушить полыхающий ярким алым пламенем комбинат. Уилл небрежно вытер капли воды со своего лица и побрел к себе домой, где он уже неделю не был. Мужчина шел вдоль сетчатого забора на оцепленную полицией станцию монорельса, которая теперь не работала. Справа показалось здание окружного бюро трудоустройства. Сегодня он отмоется от крови и копоти, почистит одежду, а завтра... присоединиться к тем бедолагам, которых оставил без работы этот академик из СССР. Завод восстановят, в этом не осталось никаких сомнений. И Уилл будет вместе со всеми курить дешевые самокрутки, завистливо смотря сквозь забор на роботов, монотонно шагающих на свои рабочие места. Эй ты, на колени! Руки за голову!